Параграф 92. Бетта. Бытие, фиксированное как отличное от определенности, как в себе бытие, было бы лишь пустой абстракцией бытия. В наличном бытии определенность едина с бытием, и вместе с тем она, положенная как отрицание, есть граница, предел. И на бытие есть поэтому не некое безразличное наличному бытию, находящееся вне его, но его собственный момент. Нечто, благодаря своему качеству, во-первых, конечно, и, во-вторых, изменчиво, так что конечность и изменчивость принадлежат его бытию. Прибавление. Отрицание в наличном бытии еще непосредственно тождественно с бытием, и это отрицание есть то, что мы называем границей. Лишь в своей границе и благодаря ей нечто есть то, что оно есть. Нельзя, следовательно, рассматривать границу как лишь внешнее наличному бытию. Она, наоборот, проникает все наличное бытие. Понимание границы как лишь внешнего определения наличного бытия основано на смешении качественной границы с количественной. Здесь речь идет пока о качественной границе. Если мы, например, рассматриваем участок Земли величиной в 3 моргена, то это его количественная граница. Но этот участок Земли есть, кроме того, луг, а не лес или пруд, и это составляет его качественную границу. Человек, поскольку он хочет быть действительным, должен налично существовать, должен ограничивать себя. Кому конечное слишком претит, тот не достигает никакой действительности, остается в области абстрактного и бесследно истлевает в себе. Присматриваясь ближе к границе, мы находим, что она заключает в себе противоречие, следовательно, оказывается диалектичной. А именно, граница составляет, с одной стороны, реальность наличного бытия, а с другой стороны, она есть его отрицание. Но далее граница, как отрицание нечто, есть не абстрактное, ничто вообще, а сущее ничто или то, что мы называем другим. Мысль о каком-либо нечто влечет за собой мысль о другом, и мы знаем, что имеется не только нечто, но также еще и другое. Но другое не есть то, что мы лишь находим, так что нечто могло бы мыслиться также и без него, но нечто есть в себе другое самого себя, и в другом для него объективируется его же собственная граница. Если же мы теперь поставим вопрос, в чем состоит различие между нечто и другим, то окажется, что оба они суть одно и то же. Эта тождественность и находит в латинском языке свое выражение в обозначении «aliud aliud» — «одно равно другому». Другое, противостоящее нечто, само есть некое нечто, и мы поэтому говорим «нечто другое». Точно так же, с другой стороны, первое нечто, противопоставленное другому, тоже определенному, как нечто, само есть некое другое. Когда мы говорим «нечто другое», то мы сначала представляем себе, что нечто, взятое само по себе, есть лишь нечто, и определение «другое» придается ему лишь чисто внешним рассмотрением. Мы думаем, например, что Луна, которая есть нечто другое, чем Солнце, могла бы быть, если бы даже Солнца не было. Но на самом деле Луна, как нечто, имеет свое другое в ней самой. И это составляет ее конечность. Платон говорит, «Бог сделал мир из природы одного и другого. Он их соединил и образовал из них третье, которое имеет природу одного и другого». В этих словах выражена вообще природа конечного, которая как нечто не противостоит равнодушно другому, а есть в себе другое самого себя и, значит, изменяется. В изменении обнаруживается внутреннее противоречие, которым наличное бытие страдает с самого начала и которое заставляет последнее выходить за свои пределы. Для представления наличное бытие видится сначала в качестве простого положительного и вместе с тем в качестве спокойно пребывающего внутри своей границы. Мы, правда, знаем также, что все конечное, таково наличное бытие, подвержено изменению. Эта изменчивость наличного бытия видится, однако, представлению в качестве только возможности, реализация которой не имеет основания в нем самом. На деле же изменчивость лежит в понятии наличного бытия. Изменение есть лишь обнаружение того, что наличное бытие есть в себе. Живое умирает, и умирает именно потому, что оно, как таковое, носит в себе зародыш смерти.